Мы живем в старинной келье у разлива вод. Здесь весной кипит веселье, и река поет. Но в предвестии веселий, в день весенних бурь, к нам прольется в двери келий светлая лазурь. И полны заветной дрожью долгожданных лет мы помчимся к бездорожью в несказанный свет.